Глава третья. Урукхаи. Пиппин забылся тревожным сном. Казалось, он звал Фродо, и его слабый голос терялся в каких-то черных переходах. Внезапно сотни оскаленных морд появились из темноты, и множество мерзких лап вцепилось в него. Куда делся Мерри? Пиппин очнулся, холодный ветер дохнул в лицо. Он лежал на спине, смеркалось, небо над ним постепенно темнело. Повернувшись, он понял, что реальность немногим лучше мучившего его кошмара. Ноги и руки были стянуты ремнями, все болело. Мерри лежал рядом, бледный, с головой обмотанной грязной тряпкой. Вокруг расположилась большая стая орков. Память постепенно возвращалась, отделяясь от видений. Пиппин вспомнил, как они с Мерри, сломя голову, бросились в лес. Что на них нашло? Почему они не послушались Арагорна? Они долго бежали и звали Фродо, и вдруг поняли, что оказались в ловушке. С деревьев на них посыпались десятки гоблинов. Хоббиты выхватили мечи, но орки старались лишь схватить их и избегали драки, даже когда Мерри отрубил несколько хищных лап. Добрый старый Мерри! Боромир пробивался к ним на выручку, сразив многих врагов и обратив других в бегство. Они попытались прорваться назад, но орки снова напали, теперь их было не меньше сотни. Град стрел обрушился на Боромира. Воин протрубил в рог, и лес загудел в ответ. Орки в ужасе подались было назад, но лишь эхо ответило рогу, и они атаковали снова, еще яростнее. Больше Пиппин ничего не помнил. Последнее, что он видел, прислонившегося к дереву Боромира, вырывающего стрелу из плеча. Затем свет померк. «Похоже, меня стукнули по голове», — сказал себе Пиппин. «А Мерри, кажется, пришлось и того хуже». «Но что с Боромиром? Почему орки нас не прикончили? Где мы? Куда нас тащат?» Ответа не было. Он замерз и устал. «Лучше бы Гэндальф не уговорил тогда Элронда отпустить нас», — подумал он. «Вот я, например, обуза, да и только. А теперь меня украли, и я стал ношей для орков. Хоть бы Колоброд или еще кто-нибудь пришел и освободил нас. Как нам выпутаться?» Он немного повозился, совершенно бесполезно. Орк, сидевший поблизости, засмеялся и сказал что-то приятелю на своем отвратительном наречии. «Отдыхай, пока можешь, ты дурачок!» — бросил он Пиппину на всеобщем языке, звучавшем у него не лучше орочьего. «Отлеживайся, уж мы найдем дело для твоих лап. Еще пожалеешь, что они у тебя есть, пока доберемся домой». «Будь моя воля, ты бы уже сейчас мечтал умереть», — добавил другой. «Ты бы попищал у меня, крысеныш!» Он наклонился над хоббитом, приблизив желтые клыки к самому его лицу. В руке тускло блеснул длинный зазубренный черный нож. «Лежи тихо, а то я пощекочу тебя вот этим!» — прошипел он. «Проклятые саруманы прихвостни! Углок Абагрон, Шапуждак, Саруман Глоб Бабхожской!» Злобная брань гоблина закончилась глухим ворчанием. Пиппин, напуганный, затих, хотя запястья и лодыжки болели все сильнее, острые камни врезались в спину. Собравшись с духом, он стал прислушиваться, надеясь понять, что происходит. Голоса вокруг звучали все злее. Явно назревала ссора. Он с удивлением заметил, что понимает, о чем идет речь. Многие орки говорили на всеобщем языке. Здесь было две или три разных стаи, которые с трудом понимали наречие соседа. Орки ссорились, решая, что делать с пленниками. «Сейчас нет времени убивать их по-нашему», — говорил один. «Некогда позабавиться». «Ну и что?» — отвечал другой. «Прикончим их поскорее прямо тут, и все». «Приказ!» — зарычал третий. «Убивать всех, кроме полуросликов. Они должны быть доставлены живыми. Чем быстрее, тем лучше. Это мой приказ». «Чего они там хотят?» — заговорили несколько голосов разом. «Почему живыми? Это что, новое развлечение?» «Нет, я слышал, у одного из них что-то есть, какие-то эльфийские штучки, и их надо допросить. Всего-то! Может, обыщем их? Нам эти штучки тоже сгодятся». «Интересное замечание», — тихо и злобно сказал новый голос. «Я доложу о нем. Не обыскивать и не грабить. Это мой приказ». «Мой тоже», — сказал низкий голос, — «заживо и как есть, без баловства». «Мы шли от самых пещер, чтобы отомстить за своих», — послышался один из первых голосов. «Я хочу убить их и уйти назад на север». «Можешь хотеть чего угодно», — зарычал прежний голос. «Я Углук. Приказываю, здесь я. Мы возвращаемся прямо в Изенгард». «Разве Саруман хозяин? А может, он само багровое око?» — сказал злой голос. «Нам надо в Мордор». «А как переправляться через реку? Нас слишком мало, чтобы прорваться через мосты». «Я же прошел», — сказал злой голос. «Крылатый Назгул ждет нас на том берегу». «Ах, вот, значит, как! Вы улизнете с нашими пленниками, получите в Мордоре плату и почести, а нам пробираться через этот лошадиный край? Нет уж, надо держаться всем вместе». «Вместе, вместе!» — заворчал Углук. «Я не доверяю этим свиньям. У них кишка тонка против нас. Мы бойцы Урукхайи. Мы сразили великого воина, мы захватили пленников, мы слуги Сарумана Мудрого, Белой Руки. Эта рука кормит нас человечиной. Мы пришли из Изенгарда и туда же вернемся. Мы привели вас сюда, а теперь вы пойдете с нами. Я Углук так сказал». «Ты сказал больше, чем следовало, Углук», — фыркнул злой голос. «Интересно, как это понравится тем в Мордоре? Они могут решить, что твоей шее пора отдохнуть от болтливой головы, а может, они захотят выяснить, где ты такого набрался? Не у Сарумана ли? Кем он себя считает?» «Я, верный грешнак, скажу, и пославшие меня согласятся. Саруман — глупец и грязный предатель, но ему не скрыться от багрового ока. И мусорщики этого дрянного колдуна обзывают нас свиньями? Да они мясо орков едят! Попомните мои слова?» Ответом ему были яростные вопли и лязг оружия. Пипин осторожно повернулся, чтобы лучше видеть происходящее. Его стражи подошли к толпе, собираясь принять участие в потасовке. В сумерках он заметил огромного черного орка. Наверное, это был Углук, стоящего лицом к лицу с грешнаком. Приземистым, кривоногим, с руками почти до земли. Вокруг столпились гоблины поменьше, наверное, северяне. Они вытащили мечи и ножи, но нападать пока не решались. Углук крикнул, и орки его стаи бросились к нему. Грешнак отступил назад и исчез в темноте. Подняв меч, Углук внезапно прыгнул вперед. Двое северян упали обезглавленные, остальные в страхе отпрянули. Один из них споткнулся,

Они находились на берегу узкой быстрой речки. Впереди виднелись горы. Лучи солнца уже коснулись далеких вершин. На склонах темнел лес. Орки снова спорили, куда идти. Одни с тревогой показывали на юг, другие — на восток. И каждый старался перекричать соседа. «Так, значит, вам наплевать на то, ради чего мы все это затеяли», — говорил Углук. «Отлично, тогда оставьте их мне. Рукхайи обойдутся без вас. Бегите, если боитесь белокожих. Туда, в лес, ну, убирайтесь быстро, а то снесу пару голов, чтобы добавить ума остальным». Огрызаясь и отбиваясь, северяне побежали вдоль реки к горам. Хоббиты остались с изенгардцами. Их было не меньше 80. Дикая орда смуглых косоглазых орков с огромными луками и широкими короткими мечами. «Теперь разберемся с Гришнаком», — сказал Углук. Но тут даже его стая стала с тревогой поглядывать на юг. «Знаю», — проворчал он, — «этим коневодам достанется от нас только ветер. Все из-за тебя, Снага. Уши бы вам пооборвать, разведчики, но мы воины, и мы еще полакомимся кониной, а может, и чем-нибудь повкуснее». Наконец Пиппин понял, почему часть орков показывала на восток. Оттуда доносились пронзительные вопли. Гришнак снова появился, ведя за собой 4 длинноруких кривоногих гоблинов со знаком багрового ока на щитах. Углук выступил вперед. «Вернулся все же? Пораскинули мозгами, а?» «Я пришел проверить, хорошо ли вы выполняете приказ, и не случилось ли чего с пленниками», — небрежно бросил Гришнак. «Да что ты! Напрасно беспокоился. Я уж сам прослежу за своими приказами. Ну что тебе еще? Ты так торопился уйти, может, забыл чего?» «Забыл. Про дурня, который доведет до беды», — проворчал Гришнак. «А тут есть хорошие парни. Мне жаль их терять». «Превосходно!» — захохотал Углук. «Только ты не с того начал. Приближаются белокожие. Где твой хваленый Назгул?» «Под ним снова убили лошадь? Позвал бы хоть его, если у твоих хозяев нет ничего получше». «Назгул, Назгул!» — проговорил Гришнак, дрожа и облизывая губы, словно пробуя мерзкое слово на вкус. «Да тебе такое и в самом страшном сне не привидится. Скоро ты пожалеешь, что болтал о том, чего не понимаешь. Чего-нибудь получше ему захотелось, да просто он пока не дает им показываться за рекой». «Похоже, ты много знаешь», — сказал Углук, — «больше, чем нужно. В Мордоре, наверное, удивятся, откуда и почему. Но не распускай слюни, сейчас Урукхайи, как обычно, должны заняться грязной работой. Собери своих и веди к лесу, а то можете и не вернуться к реке живыми. Я пойду следом». Сарумановы орки снова тащили Мерри и Пиппина на себе. Проходили часы. А они все бежали, останавливаясь лишь за тем, чтобы перегрузить хоббитов на новых носильщиков. Может, они были сильнее, а может, Гришнак что-то задумал, но мордорские орки пропустили изенгардских вперед и сомкнулись позади. Впереди бежали северяне, лес медленно приближался. Пиппин был весь в синяках и ссадинах, перед глазами мелькали лишь согнутые спины и мощные ноги, двигавшиеся вверх и вниз, безостановочно, словно отбивая секунды нескончаемого кошмара. В полдень они догнали северян, обессилевших от яркого света, хоть это было всего лишь бледное зимнее солнце. Их головы поникли, языки болтались. «Козявки!» — ржали изенгардские.